Не нужно думать, что лишь у детей бывают кое-какие бессознательные воспоминания из прежних жизней. Они бывают и у взрослых людей. Когда человек бывает поставлен в условия, аналогичные тем, которые были с ним однажды, в одной из прежних его жизней, то по ассоциации идей он может вспомнить подходящее событие из прежней жизни, соответствующее обстановке текущей жизни. Не все способны дать правильную оценку такому воспоминанию. Те, кто не верит в многократность наших жизней, склонны относить такие воспоминания к сновидениям или придавать им какое-нибудь другое объяснение. Но какое бы объяснение не придавать им, точно так же, как известным многим и много раз зарегистрированным случаем, когда человек, пребывая в первый раз в незнакомое ему место, узнавал его и должен был признать его знакомым себе, никакого другого разумного объяснения таким случаем не может быть, кроме того, что они отражение каких-то событий из каких-то прежних жизней и имеют лишь с ними несомненную связь. Человек, не верующий в многократность жизни, обыкновенно требует доказательств. Без доказательств, которые убедили бы его в истинности закона перевоплощения, он принять его отказывается. Казалось бы, что очень хорошо, если человек хочет убедиться, прежде чем поверить чему-либо, но в действительности это не так. То, что в одном случае очень хорошо, то в другом очень плохо. Если человек желает убедиться лично, несмотря на существующие исследования, в том, скажем, что содержится в капле воды, то это мудрость. Но если он не верит тому, что Земля движется вокруг Солнца, пока он в этом не убедится сам, то это глупость. Неисправимые скептики, которые желают во всем убедиться лично, которые верят лишь тому, что они могут осязать, до чего дотронуться руками, своим скептицизмом сами выдают себе свидетельство своей несостоятельности, своей умственной незрелости. Существуют истины высшего порядка, которые обыкновенным экспериментальным путем доказаны быть не могут. Они требуют иного подхода к ним. Но скептик этим иным путем подойти к ним не может, ибо у него бездействует то высшее начало, которое дает понимание высших истин без тех доказательств, которых требует скептик. Скептик живет и думает своим пятым принципом – интеллектом, но для понимания высших истин требуется развитие шестого принципа – чувство знания, когда человек начинает понимать истину не умом, но чувствовать ее сердцем. Если человек не может почувствовать истину своим внутренним чутьем, своим сердцем, он должен принять ее на веру, ибо вера есть преддверие знания. Без веры в какую-нибудь истину не может быть знания этой истины. Со временем вера приводит к знанию. Отвергнуть же веру в такую истину, которая не может быть постигнута интеллектом, значит закрыть для себя доступ знания. К числу истин, которые не даются пониманию интеллекта, принадлежит также учение о перевоплощении. Большая доля вины в этом принадлежит современной системе воспитания и образования, из которых изгнано все, выходящее из пределов материалистического мировоззрения. Ни семья, ни школа низшая, ни высшая не дают ничего пытливому уму, желающему выйти из узкого круга установленных понятий. Лишь случайное знакомство с теософией, этой наукой наук, открывало человеку широкий простор в мир истинных представлений. Но человек, пропитавшийся материалистическими теориями, к восприятию истин высшего порядка оказывается неспособным. И мы сплошь и рядом видим, что высокообразованный профессор не может принять доктрину о перевоплощении, ибо она не согласуется с материалистическими теориями и не имеет «научных» в кавычках доказательств. А малообразованный человек принимает ее легко, ибо его ум не загроможден ложными теориями, и он чувствует истину сердцем.